Анна Ахматова. Песня о песне. Для сайта LibriVox.org читает Таня Кей. Она сначала обожжет, как ветерок студеный, а после в сердце упадет одной слезой соленой. И злому сердцу станет жаль чего-то, грустно будет, но эту легкую печаль оно не позабудет. Я только сею, собирать придут другие, что же? А жниц ликующую рать благослови, о Боже! А чтоб тебя благодарить, я смело совершенней, позволь мне миру подарить то, что любви нетленней. 1916. Конец стихотворения. Эта запись находится в общественном достоянии.